Большая звезда на небе взошла, и радостный свет во тьму принесла. Она мудрецов с востока вела, и к яслям Вифлеем привела. Светлая звезда. На небесах горит звезда, она для всех там зажжена. На небесах горит звезда, она для всех там зажжена. Для всех. На небесах горит звезда.